Что бы я ни говорил сегодня, я немножко чуть буду продолжать вот эти уровни. Но все-таки образование, образование, знать это надо, чтобы не противиться. Но если мы не будем исполнены Духом Святым, не будем иметь власти, ничего не получится. А вот то, что я сегодня делаю, вот написано, я сегодня уже говорил об этом, приготовляем путь Господу, чтобы Он мог действовать. Но ничего не получится, не будет исполнения Духом Святым. Я вчера говорил, когда вел такие лекции, когда наши братья стали упрекать одного из пастырей, что вот ты столько лет, ты ученый человек, у тебя образование, диплом бакалавра, у тебя ничего нет. Он говорит, братья, а сатана не хочет признавать моего диплома. Вот тот не хочет, и все. Хоть ты что ни говори. Все надо иметь. Я не против образования. Чтобы кто-то не подумал, что я сегодня говорил, что не надо. Я не за это говорю. Но должна быть и власть, и сила. Я вчера привел пример, сегодня повторю его. Это один из столбов, на котором мы сегодня базируемся. Не будет этой власти, ничего не получится. Когда кто-то в Америке рассказывал тоже, один некто там, значит, кончил какое-то заведение учебное, оно было связано с инспекцией, там, знаете, фермерских хозяйств, заводов и так далее. Там тоже контролирующих органов очень много. Ну, и, значит, поехал, чтобы проверять, уверенное ему, значит, хозяйство или территорию. Ну, и взял с собой как проводника одного местного человека, чтобы легче было попасть туда. И он зашел, значит, к одному, к забору одной фермы, там еще приват, частное написано, не залезешь так просто. Но он имел власть проверять, проходить. Этот говорит ему, слушай, не иди туда лучше. Ну как не иди? Я имею право идти, я пойду туда. Говорит, ну не иди лучше. Да как не иди? У меня вот бумага есть, что я могу. Ну иди. Он перелез через забор, а его право было это делать, хотя там могут застрелить, если перелез. Вот он прошел где-то на середину территории, а бык выходит. Увидел его и за ним, этот ходу, а этот кричит ему, а ты ему бумагу свою покажи, покажи ему бумагу свою. Я же тебе говорил, не иди, а ты говорил, у меня разрешение, у меня бумага есть, покажи ему бумагу. А бык-то бумаги не признает этой, которую мы имеем. Здесь нужна власть и сила. Вот то же самое я хочу сказать и сегодня, вот по этому поводу. Но чтобы нам не делать ошибок, чтобы нам не впадать в крайности. И одна из крайностей. Я пропускаю кое-что. Люди могут грешить, не будучи одержимыми, а по привычке. Привычка. Я не знаю, почему некоторые освобождаются очень быстро, а другие труднее. Вы знаете, сегодня настолько замусорен наш язык, что без ругательств и двух слов сказать не могут. И вот одни очень легко и быстро освобождаются, а другие, знаете, проскальзывают. И приходят, говорят, слушай, ты одержимый. Почему? Ругательство проскальзывает. Спрашиваю, сколько времени, как ты покаялся? Говорят, 2 месяца. А для меня это уже, я собой тебе верить не буду, что, а то, что ты сказал, что 2 месяца ругательства проскакивает, я знаю, по привычке может быть. Начинаем молиться, ничего у него нет, говорю, слушай, это просто-напросто привычка, контролируй себя и все. Это привычка. И Библия об этом говорит, что есть привычки. И мы часто их связываем с содержимостью, с бесноватостью, но это привычки. Иеремия 9 глава 5 стих. Каждый обманывает своего друга. Это серьезно. И правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь. Приучили язык свой говорить ложь. Привычка. Иеремия 13 глава 23 стих. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкшие делать злое? Привычка. Пожалуйста. Может быть, у вас сегодня это просто привычка? Хотя эта привычка была кем-то насаждена в свое время. Может быть, а Бог поменяет все. Вы знаете, что у нас есть один очень хороший брат такой, очень ревностный, пастор хороший. Но я помню однажды одну встречу с ним. Он был такой, как говорят по-белорусски, бандюковатый. Драться любил, и так крепкий такой был. И с чем я такая, где вообще вот такие были? Ну и как-то я уже все не рассказывал, Бог коснулся его сердца, он покаялся. Я помню, мы собрались это в одном месте, в одной деревне. Это не было собранием, это было просто собрание, чтобы помолиться и свидетельствовать друг, кто что от Господа получал. Он тоже захотел сказать, один сказал другому. Это начал так, вот, братья и сестры, как я рад, что я попал в вашу банду. У него не было другого лексикона, ни семья, ни церковь, банда. Он привык пользоваться этим лексиконом. Потом через пару месяцев Бог его духом святым крестил, несмотря на то, что он попал в банду. И сегодня уже так не говорит. Бог поменял его речь, Бог поменял его, свободу дал ему. Поэтому вот эта привычка, вот эта скудость, которая у мира, у людей есть, она очень часто проявляется в жизни христиан, которые только что покаялись. Они же не умеют сказать толково ничего. Да и вообще, я так вот посмотрю, сегодня дьявол еще выводит на мелкое. Даже вот у мира посмотрите. Сравните прошлое время, какие песни пели и какие сегодня поют. Вспомните прошлые литературные произведения и сегодняшние. Я не раз говорю на эту тему. Вспомните песни, которые пели раньше христиане, и теперь одна строчка четыре раза. Это уж все выносится на мелкое, чтобы удалить глубину, удалить то, что просит благословение. Я не раз на это говорю, напоминал. Возьмите вы раньше Мциры, братья-разбойники, Некрасово стихотворение, и возьмите школьный учебник Павла Тычины. Трактор, поле, дыр-дыр-дыр, люди борются за мир. Это тоже стихотворение. Но разница. И когда люди приходят к Богу, он на глубину ведет, он не выбрасывает на поверхность. Вы помните совет Христа? Отплывите на глубину и закиньте свои сети для лова. И когда они это сделали, закинули сети, и у них был богатый улов рыбы. Но отплывите на глубину, потому, пожалуйста, братья и сестры, не выплывайте на мелкое. Отплывайте на глубину. И в вопросах любого служения, в вопросах различного характера. Пусть все будет глубоко, пусть будет действительно благословение Божие. Поэтому я об этом напоминал и напоминаю. Я уже, наверное, сегодня буду кончать говорить, потому что будут еще, записочки. Но пусть в нашей жизни не будет крайностей вот таких. Чуть-чуть что, уже не свободны, ничего подобного. Очень часто и много ошибок у людей, когда они так говорят. Я это наблюдаю сегодня. Почему? Очень часто начинается проявление демона. Я говорил об этом. Жевать начинают люди. Я такое встречал. Начинаем молиться, начинают жевать. Потом глубже, потом рот да уже, и потом как здоровят, как лев. Приходит сестра, говорит, я одержимый. Почему? Жеваю. Говорю, может, ты не выспалась? И я тоже зеваю иногда. Не выспался и зеваешь? Кашлянул один раз. Говорит, о, все, это проявление бесов. А он просто не проявление бесов, просто простыл. Вот мы любим крайности бросаться. Пошел насморк. Все, я одержимый. Насморк у меня. Ничего подобного. Я не хотел выводить это на уровень легкомыслия. Это очень серьезные вопросы. Но я и не за то, чтобы искать там демонов, где их нет. И смущаться от того, что не должно приводить смущение. Поэтому я уже не буду дальше говорить, а и так уже много. 6 часов почти. Пусть Господь вас благословит. Еще, наверное, будут вопросы. Я попрошу братьев читать эти вопросы. Но сначала, наверное, спойте хор что-то. Я немножко отдохну, покуда вы будете петь, покуда вы будете трудиться. И тогда будем отвечать на вопросы. Ну що, брати і сестри, постараємось розібратися з записками, яких є дуже багато. Ми їх трошки погрупували і будемо вже приступати до них. Ну, звичайно, деякі питання, які тут стоять, пишуться, за них вже не раз говорили. І, можливо, вони сьогодні не попадуть, щоб за них говорити. Ну, але починаємо із перших. Чи знає сатана наші думки і як боротися з думками, які не дають спокою на зібранні? И чи діє прокляття в думках? На этот вопрос я бы хотел начать с того, как бороться с мыслями. Самый лучший замок для того, чтобы чуждые мысли не приходили, молиться разумом. Когда ваша голова будет занята молитвой, то не будет куда проникать место другим мыслям. Это тоже война. И вы можете заметить, что иногда вы молитесь, потом через 5 минут вы замечаете, что ваши мысли уклонились куда-то. Поэтому это война. И борьба в молитве – очень тяжелая борьба. И вы помните, что Иисус Христос, будучи не нами, значит, дьявол в нем не имел ничего, но молитва в Гефсиманском саду была очень тяжелая. Очень сильное давление было дьявола. И была причина не в том, что он был грешником, он никогда грешником не был. Если, допустим, в наше сердце идут мысли с нашей слабой стороны, где у нас есть минусы, у Христа этого не было. Но, тем не менее, молился, тяжелая молитва была настолько, был пот его, как капли крови, падающие на землю. И явился ему с небес ангел и укреплял его. Но, находясь в борении, он прилежнее молился еще. Он не оставлял этой молитвы, потому что не всегда борьба в молитве связана с тем, что мы находимся в грехе. Это может быть просто давление дьявола со стороны. Что касается греха в мыслях, надо поставить разницу. Мысли часто приходят от дьявола, и вы не участвуете в их формировании. Вы их просто отбрасываете, как чужие. Но если вы их приняли и начали разворачиваться в голове события с этими мыслями, начали фантазировать, в течение полчаса там разыгралось неизвестно что, то это уже был грех. Поняли меня? Здесь надо делить. Я пережил такое. Когда однажды в один период времени пошли самые такие грязные мысли в сердце. Я говорю: Господи, да я не верую, чтобы у меня таких мыслей не было. Почему они теперь идут? И однажды, когда это недолгое время продолжалось, и однажды, помню, после богослужения мы сошли с молодежью в подвал помолиться. У нас там был подвал, зал, потом подвал внизу. И я помню, только опустились на колени, еще никто не произнес ни слова, тоже пошло слово. Говорит: сын мой, вот дьявол стал у твоего уха и нашептывает тебе грязные мысли и выдает что-то твои. Не верь ему! И все. И вся проблема. Чем он нас смущает? Он приносит мысли, а потом выдаёт, что это твои мысли, и ты такой негодный. И тогда опускаются руки. И когда он что-то раз подошёл себе разными мыслями, я просто засмеялся, знаю, что всё это, и он перестал их приносить. А когда мы этого не понимаем, и принимаем вот эту фальсификацию за истину, тогда нам очень тяжело бывает. Но не надо поддаваться на эти мысли. Я приведу вам другой пример. Очень часто мыслями дьявол сражает. Мысли – это самое первое оружие. Потому что слова наши – это материализованные мысли. Дела наши – это поступки, совершенные под воздействием мысли. Но мысль стоит на самом первом плане. И их надо контролировать. Если не контролируете мысли, вы не сможете контролировать дальше. Но я сегодня говорю то, что я уже знаю. Когда-то Господь сказал поехать туда и туда. Конкретно назвал место. Когда я стал готовиться, пошли такие мысли. Они мешают, они дают думать ничего. Я сам себе думаю, ну куда я поеду после, что я там буду делать? А потом, наконец, я говорю, нет, дьявол, а я все равно поеду. И вот утром я собираюсь ехать, я очень редко вижу видение, очень-очень-очень редко. Смотрю, сидит дьявол на стуле и говорит, ну что ему делать, говорит. Всю неделю трудился, чтобы он не поехал, едет все равно, наделает дел, наделает вреда мне. И я уже понимаю, что была его работа. Я приезжаю туда, в то собрание, приехал раньше, а там была одна старушка, через нее откровения были. Стали молиться, она говорит мне, я, говорит, вижу видение, сидит дьявол на стуле и говорит, что с ним делать? Что не сделал, все равно приехал, наделает вреда. И повторяет то, что я видел дома. Потому что эти мысли – это оружие его, которым он часто пользуется. И не всегда надо это принимать для того, чтобы разбиться. Но если вы знаете направление, которое Бог дал, надо его выдерживать. Что касается, знает дьявол мысли или не знает. Если бы он не знал мысли, как он мог бы вложить ее? Вы помните Ананию и Сапфиру? Анания, зачем ты допустил сатане вложить в твое сердце мысль, солгать Духу Святому? Что это значит? Узнать структуру мысли. И он эту мысль вложил таким, что его понял Анания и Сапфира. Вы меня понимаете? Ну, допустим, я сегодня... Допустим, вы не знаете французского языка. Мысли у всех людей одинаковые. Они просто облекаются в звуки разные на разном языке. А мысль сначала одна. Вот почему, когда наши люди на небе появляются, там нет языка, там мысли видят. Там не надо наших языков. Это для нас мысли облекаются. И если бы сегодня, допустим, я вам сказал бы, допустим, «Жемдё», вы меня понимаете? Если среди вас есть французский знающий, то вы знаете что? Если я вам скажу, я люблю Бога, вы меня поняли? Конечно, поняли. Потому что я сказал, именно такая структура звуков, что вы понимаете, что это значит. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что наш человеческий мысль, он знает. И вы это замечаете, когда вы начинаете что-то планировать, и как вам умешивается конкретно переделать в обратное. Однажды одна сестра приходит, а впрочем, если вам удобнее понимать, что не знает, пожалуйста. Это такой вопрос, который, наверное, не очень-то повлияет на что-то. Пожалуйста, можете думать так, но я знаю, что это так, со своего опыта. Приходит и говорит мне, оказалось, она верующая, но дух блуда живет. Он сам ответил, что я дух блудодеяния. Она пошла домой, что делать? Я вообще говорю, что молиться себе надо. Пост бери, но не бери одна, чтобы под наблюдением быть, потому что очень опасно. Может возмутиться впоследствии, если это сильное влияние. И ты тогда вообще не сможешь ничего делать. Но тебе самой надо делать что-то. Вы знаете, в этом вопросе справедливо пословица, что спасение утопающих прежде всего дело рук самих утопающих, а потом уже помощь может быть. Она мне пришла, рассказывает через неделю. Я, говорит, решила заложить пост. А он мне говорит внутри меня, не надо поста, зачем тебе он нужен? Она это не выражала вслух. Она это выражала внутри себя и говорит мне, я себя буду вести хорошо, я себя не буду трогать, не надо, не пастись. Конкретный ответ на ее мысль, она пришла мне и рассказывает. А я думаю, вот какой негодяй. Знаешь, что он делает, вред, то тебе обещаю, я не буду тебя вредить, но ты только не пастись, чтобы мне жить остаться. Поэтому вот в этом вопросе, пожалуйста, каждый может понимать по-своему, ну, я, допустим, вижу, как часто конкретно вмешивается. Другое дело вот что, что очень часто Бог может ограждать нас, и тогда Он через него не знает наших мыслей. Это другой вопрос уже совершенно. Вы меня поняли? Когда-то, когда я рассуждал на эту тему, Бог дал одно очень интересное откровение. Оно было выражено, вот интересно построено было. Значит, знаю, что за мной гонится банда какая-то. Я поглядел, куда мне спрятаться. И они меня очень хорошо знают в лицо. Я раз, молитвенный дом. Я туда в молитвенный дом и сижу уже, ожидаю, спасся. А там ходят братья. И эти братья, не знают, что за мной гонятся, они взяли, да открыли двери. И смотрю, заходит он. А я знаю, что он меня ищет. А я знаю, что Бог может скрыть просто. Вот я знаю много случаев, когда приходили, искали, они сидели там на месте, их никто не видел. Вот он ходит, ищет, а я так вот сижу, молюсь и надеюсь на то, что Господь скот, он меня не увидит. Он прошел, подходит ко мне, говорит: «А что ты тут делаешь?» Я говорю: «Отдыхаю, сижу». Он выходит и говорит, со мной поговорил, видел мое лицо, и говорит другим: «А его там нету». Я говорю: «Как нету? Он сидит там». А я, говорит, прошел, поглядел всех, и на каждого в лицо, нету его там. И я понял, что Бог может делать чудеса. Он будет смотреть в лицо тебе, будет видеть тебя, и не будет видеть. И Бог показал это, что и когда Он вмешивается, то Он может скрыть и мысли человека, и все. А когда просто человек один на один, наши мысли – это открытая книга. Почему мы не видим мыслей? Потому что Бог нас на этом уровне создал, и мы в плоти находимся наши. Говорит, а находясь во плоти, мы устранены от Господа, и выходим не видением, а верой. А вот когда люди выходят из тела, они прекрасно видят мысли. Мысли, да что говорить об этом? Сегодня ученые расшифровали мысли по биотокам, которые исходят от духа. И вот эта пластинка, которую имплантируют в кожу, она очень опасная пластинка. Через нее можно управлять человеком, расшифрованные биотоки. И дух проявляет себя, мысли проявляют себя, и они по этим зигзагам каким-то, они расшифровали, что за мысли у человека. То что говорить об этом? А впрочем, пожалуйста, можете думать по-своему. Это такой вопрос, опять повторяю, как вам угодно, так и думаете. Я не буду спорити на эту тему. Трошки буду. Якщо дитина інвалід, це прокляття? Дитина інвалід? Я не думаю. Я не думаю, що це прокляття. Хоча у Бога є конкретні плани і цілі. Чому то Он допустив? Но однозначно це, що прокляття, якщо б у дедушки було таке ж саме, у папи таке ж саме, и здесь такое же самое, и еще где-то можно было бы искать его. А когда-то в единственном случае, когда-то у нас под Новогрудком, я просто скажу, что нельзя на основании одного факта заключать в каком-то проклятии. Был один, родился в верующей семье, мальчик, и он был неполноценный. Он должен был находиться на попечении родителей, он не мог жить один. И Бог не отвечал на вопрос, почему он так сделал. И потом однажды, когда ему, наверное, было лет 30 или более, Господь говорит так: «Я к вам проявил великую милость, что он таким родился. Если бы он родился здоровым, он был бы убийцей». И тогда мать с отцом вспомнили, что когда он видел нож, у него дрожали руки, чтобы его взять. Почему Бог не мог по-другому сделать? Наследственность играет роль. Поэтому я, когда вижу вот такие случаи, или инвалидность, или еще что-то, я понимаю, был какой-то допуск, было какое-то определение, и, наверное, такой путь, чтобы увести в святую вечность. И слава Богу. Бог не нашел другого лучшего. Он избирает самое лучшее. Для нас это бывает тяжестью, мы этого можем не понять, но Бог никогда не ошибается, когда что-то предназначает. Это вот что я могу сказать по этому поводу. Насколько нормально исповедоваться перед пастором какой-то другой церкви, а не своей? Вы говорили, что к вам приходили люди на исповедь не из вашей церкви. Ведь открывать свои грехи пред чужим пастырем намного проще и легче. Во-первых, наверное, надо поставить вопрос, почему бояться идти к своему пастырю? Это первый вопрос. Вы помните, когда Бог говорил о тех пастырях, которые Он будет ставить, то Он говорил так: «И поставлю тех пастырей, которых не будут бояться». Это сложная проблема, чтобы понимать, что это пастырь, бояться грешить и не бояться открыться ему. Это надо, наверное, иметь такую способность от Господа. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Но нормально исповедаться перед своим пастырем. Почему? Я всегда говорю, к нам приезжают отовсюду, с России, из Финляндии приезжают, из Украины, из Молдавии. Но я говорю так, вот та исповедь, которую я принимаю, она касается только вашего освобождения. И она нисколько не может касаться вашего положения в церкви.